Глава 12. Взять в жены девушку из деревни. Моя дочь не продается. Коркут. После прошлогодней войны большинство алевитов в течение полугода покинули холм. Некоторые из них отправились на другие холмы, подальше, например, на Октепе, а другие уехали за город, в район Гази. Скатертью им дорожка, иншаллах, там они не дадут ни нашему государству, ни нашей полиции поводу заняться ими. Если уж к твоему курятнику, к твоей лачуге, выстроенной на птичьих правах, приближается скоростная дорога на 6 полос, выстроенная по самым современным международным стандартам, то ты можешь сколько угодно твердить, что единственный путь – бунт, но обманешь этим только самого себя. Когда леваков, башибузуков, выкинули отсюда, бумаги, выдаваемые Мухтаром, тут же выросли в цене. Все те, кто не спешил раскошеливаться, когда пожилой хаджи Хамид в Урал говорил, что надо бы купить в мечеть новые ковры, все те, кто распускал о нем сплетни, он, дескать, наложил руку на участки сбежавших алевитов из Бенгеля до Ялязыга, так что пусть сам и платит, все они теперь прикусили языки. И Хамид Бей трудился, не покладая рук. Он открыл еще одну пекарню на Хармантепе, а для работников, которых привез из деревни, построил общежитие, не поскупившись ни на телевизоры, ни на зал для карате. После армии я работал прорабом на его стройке и смотрителем за стройматериалами. По субботам Хаджи Хамид Бей обычно обедал в столовое общежитие вместе с молодыми бессемейными националистами. Я хочу выразить здесь ему мою благодарность за то, что он оказал мне щедрую финансовую поддержку, когда я женился. Абдурахман Эфенди. Я прилагаю все старания, чтобы найти моей старшей дочери Ведихе, которая уже минула 16, какого-нибудь подходящего жениха. Конечно, лучше всего, когда такие дела решает женщина, но ведь у моих бедных сироток нет матери и родных теток, а потому этим занимается ваш покорный слуга. Те, кто знает, что я только ради этого сел на автобус и уехал в Стамбул, тут же принялись говорить, что я бегаю за богатым мужем для моей дорогой красавицы Ведихи, что хочу положить себе в карман богатый выкуп, что готов платить за ракы. Я все слышу. Причина их сплетен и зависти к такому калеке, как я, в том, что я счастливый человек, которому повезло с дочерьми. Несмотря на свою горбатую спину, я радуюсь жизни и умею выпить как следует. Те, кто говорит, что я напивался и поколачивал мою покойную жену, кто болтает про меня, что я, несмотря на кривую спину, ездил в Стамбул, чтобы прогулять деньги с женщинами в Бей-Оглу, лгут. В Стамбуле я ходил по кофейням повидаться со старинными друзьями, теми, кто еще работает разносчиками йогурта и бузы. Никто же не может сразу сказать, как есть, я ищу дочки мужа. Сначала я говорил о том, о сём, а если дружеская беседа продолжалась уже в пивной, слово за слово, бутылочка за бутылочкой, я хвастался, словно бы выпивший, фотокарточкой моей ненаглядной Ведихи, которую мы с ней заказали в ашхехирском ателье «Биллур». Дядя Хасан. Иногда я вытаскивал из кармана фотографию девушки из Гюмюш-Дере и смотрел на нее. Красивая девушка. В один прекрасный день я показал ее на кухне Софие. «Что скажешь, Софие?» — спросил я. «Подойдет такая девушка нашему Коркуту? Это дочка нашего горбуна Абдурахмана. Отец ее ради этого добрался аж до самого Стамбула, до моей лавки. Посидел немного. Прежде он был работящий человек, однако силы ему не хватает. Не вынес он тяжести шеста разносчика йогурта, да и вернулся в деревню. Может, сейчас у него и денег-то нет? Шайтан этот Абдурахман Эфенди, а не человек. Тетя Софие. Очень уж измотали сынка моего Каркута. Эта стройка, это общежитие, машина эта, которую он водил, все это его карате. Очень уж хотелось нам женить его. Но, машаллах, он у нас парень с характером. Очень гордый. Если только мне сказать ему: «Тебе, сынок, уже 26 лет. Съезжу-ка я в деревню, присмотрю там тебе девушку», как он тут же примется спорить: «Не надо никого присматривать. Я сам себе в городе найду». А уж если я ему скажу: «Сам найди себе девушку в Стамбуле, да женись», то он непременно ответит, что девушка нужна ему честная да послушная, а таких в городе не сыщешь. Так что я решила положить фотографию красавицы-дочки горбуна Абдурахмана в сторонку, на приемник. Коркпут приходит домой такой усталый, что не отрывается от телевизора, а по радио слушает только «Лошадиные бега». Коркут. Никто, даже матушка, не знает, что я ставлю на скачки. Играю я не ради азарта, а ради удовольствия. 4 года назад мы пристроили к дому еще одну комнату. Вот там я обычно и сижу в одиночестве, слушаю прямые трансляции скачек. В этот раз я тоже сидел и смотрел в потолок, и вдруг приемник словно бы озарился каким-то светом, и я увидел, что с фотографией на меня смотрит девушка, и сразу понял, что ее взгляд всегда утешит меня. На душе мне стало очень хорошо. Позже, между делом, я осторожно спросил у матери: «Матушка, а что это за девушка там на фотографии, которая лежит на приемнике?» «Наша землячка из Гюмюш-Дере», — ответила мать. «Правда, она как ангел. Хочешь, посватаю ее за тебя?» «Я не хочу девушку из деревни», — сказал я. «И уж тем более такую, которая направо-налево раздает свои фотографии». «Она вовсе не такая», — покачала головой мать. «Ее отец, горбун, никому не показывает дочкиных фотографий. Ревниво бережет дочь. Всех сватов гонит прочь. Это твой отец насильно отобрал у него эту фотографию, потому что понял, как красива эта стыдливая девушка». «Я поверил этой лжи. Вы-то уж точно знаете, что все это ложь, и сейчас смеетесь над моим легковерием. Тогда я вот что вам скажу. Те, кто готов осмеять что угодно, не могут ни по-настоящему любить, ни по-настоящему верить в Аллаха, потому что они страдают гордыней. А ведь любовь к кому-то — такое же священное чувство, как любовь к Аллаху». Звали девушку Видиха. Неделю спустя я сказал матери: «Не могу забыть эту девушку. Хочу поехать в деревню, тайком повидать ее, но прежде поговорю с ее отцом». Абдурахман Эфенди. «Нынешний кандидат женихи — нервный такой паренек. Повел меня в пивную. Он шестерит у хаджи Хамита в Урала и водит автомобиль «Форд», и поэтому меня оскорбляет, что этот каратист, у которого в кои-то веки завелись деньжонки, так уверен, что в конце концов все равно когда-нибудь за свои деньги сможет заполучить мою дочь». «Моя дочь не продается», — повторил я несколько раз. За соседним столиком нас услышали, хмуро посмотрели, а потом заулыбались, решив, что мы шутим. «Видиха, мне 16 лет. Я уже не ребенок. Я знаю, что отец хочет выдать меня замуж, но делаю вид, что не в курсе подобных намерений. Иногда мне снится, что за мной гонится какой-то злой человек. 3 года назад я окончила начальную школу в Гюмюш-Дере. Если бы я уехала в Стамбул, то в этом году бы уже окончила лицей». Самиха. «Мне 12 лет. и я учусь в последнем классе начальной школы. Иногда из школы меня забирает старшая сестра Ведиха. Однажды, когда мы возвращались, за нами пошел какой-то человек. Мы шли молча и не стали оборачиваться, чтобы посмотреть на него. Вместо того, чтобы идти прямо домой, мы направились к Бакалее, но входить туда не стали. Мы с сестрой долго еще гуляли и вернулись кружным путем через дальний квартал. А человек все не отставал. Сестра хмурилась. «Дурак чертов!» — выругалась я, когда мы пришли домой. «Мужчины все дураки!» Раиха. «Мне 13 лет. В прошлом году я окончила начальную школу. К Ведихе сватаются многие, нынешние из Стамбула. Так говорят, но на самом деле это сын торговца йогуртом из Дженнет Пинара. Ведиха, конечно, захочет поехать в Стамбул, но мне совсем не хочется, чтобы ей он понравился. Ведь когда Ведиха выйдет замуж, наступит моя очередь. Когда мне исполнится столько, сколько Ведихе, за мной не будут так бегать, как за ней. А если и будут, что из того? Я ни о ком и слышать не хочу». «Какая ты умная, Раиха», — говорят мне. «Мы с моим горбатым отцом смотрели из окна, как Ведиха с Самихой возвращаются из школы». Коркут. «Я почтительно наблюдал, как моя ненаглядная возвращается из школы со своей сестрой. Первая моя встреча с ней наполнила мое сердце такой любовью, которую было не сравнить с той, что возникла, когда я увидел ее фотографию. Ее фигура, ее стать, изящные руки. Все в ней было прекрасно. И я возблагодарил Аллаха. Я понял, что если не женюсь на ней, то буду несчастен. Я терял покой при мысли о том, что хитрый горбун, своей торговлей за дочь распалив мою любовь, может оставить меня с носом». Абдурахман Эфенди. «Этот кандидат женихи был настойчив. Мы встретились еще раз в Бейшахире. Я с дрожью в коленях пришел в закусочную, потому что судьба и счастье моей дорогой Ведихи и других моих доченек были в моих руках. Сел и, еще не выпив первого стаканчика, опять сказал ему: «Прости, парень, я хорошо тебя понимаю, но моя дочь-красавица, дочь, не продается ни на каких условиях». Коркут. Упрямец Абдурахман Эфенди, не успев выпить первого стаканчика, вновь перечислил свои требования. «Даже если всем нам постараться, если взять в долг, продать наш дом на Дуттепе и участок на Культепе, то все равно не хватит». Сулейман. Вернувшись в Стамбул, брат решил, что разрешить его любовные муки могут только деньги и влияние Хаджи Хамид Бея. В ближайший его приход в общежитие мы устроили для него красивый бой карате. А опрятные, выбритые и одетые в форму рабочие дрались на совесть. За обедом Хамид Бей усадил нас с братом по обе стороны от себя. Всякий раз, когда я смотрел на белоснежную бороду этого праведного человека, который два раза совершил хадж, которому принадлежало столько земли, домов и который построил нашу мечеть, я ощущал себя счастливцем, потому что сижу рядом с таким человеком. А он обращался с нами так, будто мы были его детьми. Спросил нас об отце, почему Хасана нет. Назвал он его по имени, спросил не о том, в каком состоянии наш дом, а о комнате, которую мы недавно пристроили, о половине этажа, который мы только начали строить, о внешней лестнице и даже о месте пустого участка, который отец записал на себя вместе с дядей Мустафой. Вообще-то он знал места всех участков, знал, кто с кем соседствует, кто с кем пересекается, знал, какие дома там строятся, какие еще недостроены, а какие еще долго не будут достроены, потому что владельцы перессорились. Он знал, кто какой дом либо магазин построил за последний год. Знал все вплоть до стены или печной трубы. Он знал, до какого места доходит электрический кабель, с какого холма на какую улицу поступает вода и где построят окружную дорогу. Он знал все. Хаджи Хамид Вурал. «Парень, ты влюбился по уши? Ты очень страдаешь». «Правда это?» — спросил я его, а он в ответ лишь спрятал глаза. Он стеснялся не того, что не на шутку влюблен, а того, что товарищи его об этом узнают и поймут, что он не может решить дело самостоятельно. Я повернулся к его брату-толстяку и сказал: «Если будет на то воля Аллаха, найдем мы средства против сердечной боли твоего братца. Правда, он совершил ошибку. А ты, смотри, ее не повтори. Сулейман, сынок, если ты хочешь полюбить какую-нибудь девушку всей душой, как твой брат, то полюби ее после свадьбы. Ну, если уж тебе совсем не втерпешь, то хотя бы после помолвки, после того, как слово сказано, или хотя бы после того, как ударили по рукам и приняли выкуп. Но если ты сначала влюбишься, как твой брат, а потом сядешь с ее отцом торговаться за размер выкупа, то уж тогда пройдоха отец потребует от тебя богатства со всего света. В нашем мире любовь бывает двух видов. Первая – когда ты влюбляешься в ту, которую совершенно не знаешь. Если бы большинство пар были знакомы до замужества, они бы никогда не влюбились друг в друга. Сам пророк Мухаммед не считал возможным сближение мужчин и женщин до свадьбы. А есть и другая любовь. Ее испытывают те, кто влюбился после свадьбы, и в этом-то и заключается результат женитьбы без знакомства. Сулейман: «Я, господин, не могу влюбиться в девушку, с которой я не знаком», — сказал я. «Ты сказал, в девушку, с которой знаком или с которой не знаком?» — переспросил праведный Хаджи Хамид Бей и продолжил. «Вообще-то, лучшая любовь — влюбиться в девушку, с которой ты не то чтобы не знаком, а которую ты до свадьбы никогда даже и не видел. Слепцы, например, прекрасно умеют любить». Хамид Бей расхохотался. Рабочие тоже засмеялись вместе с ним, не поняв, в чем дело. Когда Хаджи Хамид Бей уходил, мы с братом поцеловали его благословенную руку.